Глава 10. Я слушал их и время от времени ловил себя на том, что выпадаю из обсуждения. Мыслями я был не на водозаборной станции, даже не в ее окрестностях, а в подвалах спецслужб. Бродил от камеры к камере, заглядывал в окошки, искал родных. Моя фантазия рисовала, как замучивали соратников Пал Палыча. Скажу честно, я боялся даже представить, что с родителями и Сонькой творят нечто подобное. Я шел по длинному коридору, с двух сторон утыканному дверями, подходил к очередной двери, смотрел в глазок. Ничего не видел. Понимал только, что моих тут нет. Шел дальше. В какой-то момент Боря глянул на меня, на девчонок, и отправил нас спать. Я было запротестовал, но Боря так посмотрел, что мы потопали. Девчонки в свою комнату, а я в комнату Веры Павловны. Я лег на диван, и путь по коридору продолжился. Одна дверь, вторая, третья. Один глазок, второй, третий. Одно разочарование, второе, третье. И тут я ощутил тонкую ниточку. Ухватился за нее и побежал. Я точно видел, куда она ведет, к какому глазку. Подскочил. С выпрыгивающим сердцем рванул дверь на себя. Она распахнулась, и я увидел маму. Мама сидела на полу, опершись спиной о стену. В домашнем халатике, том же, что был на ней в тот злополучный день, когда я, дурак, открыл портал из леса домой. Она сидела осунувшаяся, такая родная. Ее глаза были закрыты. «Мама!» «Мама!» — прошептал я, шагнул к ней и остановился, не в силах преодолеть последние метры. Что-то не пускало меня. Я не мог понять, что. Да и не до того было. Я видел маму. Хотелось орать и крушить, но горло плотно перекрыл комок. Даже дышать стало трудно. «Владик, сынок!» Мама улыбнулась, не открывая глаз. «Ты как, мам?» «Держусь», — прошептала она. «А ты?» «Я освобожу тебя», — пообещал я. Мама отрицательно покачала головой и сказала. «Сейчас это не важно. Мы продержимся. Позаботься о Сонечке. Она у деда Антона с бабой Дусей. Сан Саныч», — мама запнулась. Пообещал, что лично отвезет ее туда. «Хорошо», — ответил я, понимая, что нужно обязательно выяснить, где Сонька. И с силой проглатывая ком в горле, спросил. «Как папа?» «Папа у нас молодец». Лицо мамы засветилось мученической гордостью, от которой мое сердце сжалось. «Я вчера видела его на прогулке». «На прогулке», — повторил я и оказался в парке. «И вот уже мы всей семьей гуляем по дорожкам, катаемся в карете для кукол. Сонька смеется, мама с папой тоже. Марина, Арик, Артем, все там с нами. Даже Мишка. Все счастливы, смеются. Запускают в купол радужные мыльные пузыри. Сияет солнышком дождь бог, заботливо согревает Леля. А вокруг резвятся три кота. Один полосатый, другой черный, третий рыжий. И вдруг я почувствовал, как кто-то запрыгнул на кровать. Разлепил глаза под мурлыканье и ласки Демы. Сгробастал паршивца и... Меня разбудила возня Демы. Почему-то представилось, что сплю в своей кровати в школе боевой магии, и такой безмятежностью накрыло. Ничего еще не случилось. Черный в порядке, родители на свободе, а призрачные сантехники потихоньку таскают у настоящих крекеры и сгущенку. И самая большая проблема — лапти, которые никак не получается сплести. Открывать глаза не хотелось, хотелось продлить ощущения. Но Дема завозился настойчивее, стал вылизывать мне ладонь и лицо. А потом и вовсе принялся покусывать и цеплять руку коготками. Пришлось возвращаться в здесь и сейчас. Когда я с Демой на руках вышел к остальным, то увидел, что время перевалило за полдень. Марина с Риткой уже проснулись. Под руководством Веры Павловны пристроили на табуретке рядом с диваном старую швейную машину и неспешно шили что-то из белых простыней. Эдуард с Дмитрием сидели рядом, уткнувшись в ноутбук, и, негромко совещаясь, выписывали на бумагу фамилии, адреса, списки продуктов. На кухне Васек, Сергей и Вовка сидели с лупой, изучали содержимое электронного ключ-браслета. Рядом на столе лежали еще два невскрытых, плюс инструменты, отвертки, плоскогубцы, проволока и даже старенький паяльник. Откуда у Веры Павловны паяльник? Все эти инструменты были довольно древние и выглядели громоздким и неуклюжим анахронизмом рядом с ювелирной электроникой браслета. Под столом у чисто вылизанной миски вытянулся рыжий песик дворовой породы. Он дремал в полглаза и в полуха. На его мордочке было написано «Абсолютное счастье». «Отдохнул?» — спросил меня Боря, выходя из ванны. Я кивнул, понимая, пока я спал, что-то сильно изменилось. «Тогда завтракай и присоединяйся к...» «А что случилось?» — перебил я, осознавая. «Как-то народу в квартире маловато». «Твой кот-герой?» — засмеялся Боря и погладил Дюму, которого я все еще прижимал к себе. «Коржика вон привел!» — Боря кивнул на пса под столом. Я не понял, какая связь между Деминым героизмом и собакой. Боря, видимо, догадался о моих мыслях, потому что засмеялся и ответил. Они раздобыли электронные пропуска и привязанные к ним телефоны. Не иначе в склад забрались. Ты бы видел, как волокли. Я глянул на парней, но Боря покачал головой. Нет, коржик с Демой. Я снова посмотрел на стол. Да, браслеты лежали. В количестве 3 штук. А вот телефонов я не увидел. «Ребята пошли на задание», — пояснил Боря, проследив за моим взглядом. «Нам тоже нужно готовиться, так что давай завтракай. Там каша в кастрюле». Дема завозился на руках. Я отпустил его. Он потянулся и направился прямым ходом под стол. «Дему покорми, заслужил», — крикнул Боря уже из коридора. Мой кот сунулся к миске, пусто. Повернулся к собаке, ткнулся носом в нос. Пес приветливо застучал по полу хвостом. Дема вдруг завалился коржику под бок и с прищуром посмотрел на меня, мол, жду. Я сунулся в кастрюлю. Гречневая каша с тушенкой и морковкой. Пахло очень аппетитно. Коржик не выглядел голодным, но едва я взял миску, поднялся и начал так вилять хвостом и улыбаться во все свои зубы, что прогнать его рука не поднялась. Наполнив собачью миску преимущественно кусочками тушенки, я поставил ее Деме. Положил кашу себе. Автоматически посвятил первую ложку черному. Потом Леле и Дождьбогу. И принялся, тщательно пережевывая, наблюдать, как Дема и Коржик едят вместе, деликатно каждый со своей стороны. Я смотрел на четвероногих товарищей. Я не мог представить, как они умудрились стащить и перепереть телефоны с браслетами. Тут ведь соображать нужно. Опять же как, через окно или в дверь. Собаки по деревьям не лазают. Но и в подъезд зайти не могли. Домофон и железная дверь были надежной преградой. Однако вот они, тут кашу лопают. Дема первый отошел от миски. Коржик тщательно все вылизал и проверил, не упало ли какой крохи на пол. Глянул на меня. Вдруг обломится добавка. Хотя при его раздутых боках добавка была явно лишняя. Похоже, кормил его каждый из нашей команды. Потоптавшись на месте, пес вздохнул и снова улегся под стол. Дема, не обращая на него внимания, сидел и умывался. Потом сладко потянулся и сказал мне: «Мяу, ешь быстрее». Я чуть не поперхнулся кашей и демонстративно отвел взгляд от кота. Похоже, после общения с призраками я стал понимать Дему. Посмотрев на разобранный браслет, поинтересовался у парней: «Ремонтируете?» «Как ты себе это представляешь?» — спросил с усмешкой Сергей. — В смысле? — Я опешил. Он же явно копался во внутренностях браслета. — Отремонтировать не получится. Тут специальные приборы и установки нужны. — Микросхема размером с наконечник паяльника, — пояснил Васька. — А что тогда вы делаете? — совсем растерялся я. — Пробуем собрать одну штучку, — объяснил Вовка. — Соединим микросхемы в контур, наладим интерфейс и подключим кое-куда. — А-а-а! Протянул я, как будто понял, что он сказал. «Если все получится, — добавил Васек, — мы сможем вывести из строя систему». «А-а-а!» — снова протянул я и открыл кран, чтобы помыть за собой посуду. Дема, уже распушив хвост, нетерпеливо прохаживался на пороге. На кухню заглянул Боря. «Ну что, поел?» «А где все?» — спросил я, выходя в коридор вслед за ним. Илья с Аристархом пошли предупредить своих родственников, типа повезли доставку. Григорий Ефимович с Михаилом и Артемом отправились на разведку на водозаборную станцию. А Глеб пришел связаться с парнями из своего отряда, теми, которые отпустили его. Эдуард оторвался от компьютера и отчитался. «Все, всех остальных тоже проверили. «Отлично», — обрадовался Боря и объяснил мне. «Проверяли, кто из родственников наших ребят делал заявки волонтерам на доставку продуктов». Дмитрий виновато добавил. «Родители Влада заказов не делали». И тут же поспешил успокоить. «Остальные все по своим домам. Видимо, им отключили интернет, раз не выходили в соцсети». Мне стало легче, немного. Хотя бы близкие ребят не пострадали. Правда, если отключили интернет, то они под колпаком у особистов. Но хоть не в застенках. Застенки. Вспомнил разговор с мамой. Попросил посмотреть, что заказывали на адрес деда Антона и бабы Дуси. Я не был уверен, что произошло накануне. Телепатический сеанс с мамой или сон. «По этому адресу заказы были», — обрадовал меня Эдуард. «Просили привезти хлеб, молоко, рис, яйца. Один раз заказывали таблетки от давления и зеленку». Я был обрадовался, но список не помог понять, где все-таки Сонька. Сердце тоскливо сжалось. Боря не позволил мне пребывать в унынии. «Давай-ка помогай», — приказал он и негромко постучал в дверь маленькой комнаты. Я удивился, что дверь оказалась закрыта. Обычно ее закрывали на ночь, ну и еще в тот день, когда приходил волонтер. А тут плотно прикрыто. «Входите», — раздался голос Агафьи Ефимовны. Едва Боря открыл дверь, как Дюма рванул вперед и сходу запрыгнул на кровать. И прямиком к Агафье Ефимовне. Они со Светланой сидели на кровати, поджав ноги. Между ними были разложены карты. Обычные игральные карты. Я даже прифигел. Зачем нужно было торопить меня, чтобы сыграть партеечку в дурака? Агафья Ефимовна погладила Дюму и прижала, положила его рядом, но чуть в стороне, чтобы не мешал. Дюма, на удивление, послушно вытянулся. Меня б так слушал паршивец. Собирая карты, Агафья Ефимовна сказала мне. «Садись, Влад, твоя магия будет кстати». Я вообще ничего не понял, но послушно сел. «Ну, я пойду», — неуверенно произнес Боря. Агафья Ефимовна кивнула, и Боря вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Задумчиво подождав немного, Агафья Ефимовна начала тасовать карты. Светлана сидела и молча ждала, поглядывая то на меня, то на Агафью Ефимовну. «Ну и что мы будем делать?» — спросил я. «Колдовать», — ответила Агафья Ефимовна. «Как колдовать?» — удивился я. «Игральными картами». «Нет большой разницы, что использовать», — ответила Агафья Ефимовна. «Конечно, предпочтительнее предметы, на которые уже настроился, но подойдут любые. Карты в этом отношении не лучше и не хуже других вариантов. Поможешь? Кроме тебя никто не справится». Агафья Ефимовна говорила неторопливо. Чувствовалось, что мысли ее в этот момент находятся очень далеко. Она могла и не спрашивать. Я готов был сделать все, что попросят. И вдруг она протянула колоду мне. «Прикоснись картами к оберегу». Я, чувствуя себя полным идиотом, сначала прижал колоду к груди, а потом застеснялся глупых действий и снял оберег с шеи. Глянул вопросительно на Агафью Ефимовну, и она показала глазами на центр. Я положил оберег на кровать, сверху поместил колоду. «Света!» — Агафья Ефимовна кивнула девушке. Светлана кивнула в ответ и негромко запела. Заунывно так. Я вспомнил концерт. Точнее, оба концерта. Тот, который мы с Ариком толком не послушали, и второй в торговом центре. Но сейчас пение Светланы было совсем другим. От ее голоса пространство заклубилось, подернулась дымкой. Я понял, что плыву. Попробовал проморгаться. Туман начал закручиваться. Откуда-то издалека донесся голос Агафьи Ефимовны. «Влад, мне нужно твоего огня, но только чуть-чуть». «Чуть-чуть» прозвучало ярко и долго. Слова вытянулись в нить. На одном конце была древняя богиня, на другом — я. Я уцепился за слова Агафьи Ефимовны и начал сматывать их в клубок, тем самым не давая себе уплыть еще дальше. В какой-то момент клубок начал светиться, как солнышко. Солнышко, скрытое туманом. Агафья Ефимовна похвалила. «Очень хорошо». И я увидел, как мой оберег, окруженный теплом, тоже светится. И этот свет проникает в карты. После того, как карты вобрали в себя сияние оберега, они начали впитывать туман. Воздух стал прозрачнее. Агафья Ефимовна одобрительно кивнула и забормотала. «Что потеряно, найдется. За пропавший пусть вернется. Человек он или бог, вспомнит пусть родной порог». Агафья Ефимовна читала заклинания, а у меня перед глазами проплывали лица мамы, папы, Соньки, Черного и... Я сразу понял, что это огонь, мой божественный предок. Я всматривался в лицо, незнакомое и очень родное. Я не знал, что сказать ему, но солнце в моих руках излучало такое тепло, что слезы на глазах наворачивались. «Семь небес соединяю, я от краю и до краю. Сын Перунич, муж Перун». Агафья Ефимовна была полностью погружена в свое заклинание, а я чувствовал, как между мной и моими близкими устанавливается очень прочная связь и растет понимание, что мы обязательно встретимся. Даже с Черным, хотя его нет. Это были странные ощущения. Но я не хотел думать. Я вбирал их, они наполняли душу. Становились все крепче и крепче. В какой-то момент я увидел, что позади мамы с папой стоят мои бабушки, дедушки, а еще Марина, Арик, Ефимычи, Артем, Николай, Боря, все наши. И, конечно же, Дема. От их душ тянутся ко мне ниточки. И эти ниточки становятся все надежнее. Моя душа устремилась к родным и близким. Я должен сделать все, чтобы ниточки не порвались, а связи не ослабли. Я готов был питать их своим огнем, чтобы только люди, которые соединены со мной, не исчезли. Но тут Агафья Ефимовна и Светлана смолкли, видения рассеялись и стало пусто. Я сидел на кровати в маленькой комнате в нашей штаб-квартире. Рядом со мной были Агафья Ефимовна и Светлана, жутко уставшие. На моем обереге лежала колода. Рядом, вытянувшись, дремал Дема. Вот и все. «Что смогла, сделала», — сказала Агафья Ефимовна и добавила. «Поставила маяк. Надо богов собрать на вече. То, что происходит, касается всех». Я вспомнил лицо огня, и Агафья Ефимовна подтвердила. «Да, ты нужен был, потому что в тебе есть божественная кровь. Ты стал маяком. Другой человек не выдержал бы. Но огонь щедро поделился с тобой магией. Спасибо тебе за помощь. И за то, что согласился без всяких сомнений и вопросов». В соседней комнате слышались голоса. Там Марина с Риткой спорили, кто виноват. Высчитывали миллиметры, они сходятся на ладонь. И что теперь делать с недостающим куском? А я? Я будто увидел сон, от которого не хотелось пробуждаться, и внезапно проснулся. Вот они, родные, только что были рядом, несмотря на расстояние и обстоятельства, разъединяющие нас. Но теперь все исчезло. Нет, не все. Осталось мое желание укрепить связи, соединиться с близкими. Оно пульсировало во мне, излучалось во все стороны. И тут до меня дошло. Маяк. Это и есть маяк. Он освещает путь. А ниточки указывают дорогу. И не только ко мне, но и мне к ним, к дорогим для меня людям. Понятно, что не ради них Агафья Ефимовна оставила маяк, но меня интересовали именно они. Что ж, опыт поиска по духовным нитям у меня есть. Когда я искал маму в камерах спецслужб, именно такая нить вела меня. Даже если это был сон, все равно я нашел маму по духовной линии. И снова найду. Я надеялся, что сила нити связи родства, образовавшись, не пропадет. Ведь ритуал проводила сама Лёля. А значит, я увижу маму, папу, Соньку. Я познакомлюсь со своим божественным предком. Я даже смогу вернуть из небытия Черного. Не знаю как, но смогу. И тут Дема поднялся, широко зевнул, потянулся и, шагнув ко мне, начал ластиться и громко тарахтеть. Как же мне не хватало его тарахтения!